Тогда другой атаман из камышинских жителей, Иван Земин, видя, что дело плохо, хотят их засадить, стал уговаривать бурлаков идти с ними вместе на Дон, причем посулил бочку вина да по полтине денег. Бурлаки не преодолели искушения, передались на сторону казаков и побежали с ними вместе на Дон, побравши порох и пушки. Не хотевшие бежать камышинцы были прибиты и ограблены, а потом должны были испытать беду от Апраксина, который велел всех их забрать в Астрахань, кроме стариков, женщин и детей. Те и сами исчезнут, писал он царю. Между тем Хохлач бросился к Саратову, был отбит и отступил, поджидая Некрасова. Но когда приехал к нему Некрасов, явились под Саратовом калмыки, отделившиеся, как мы видели, от Ивана Бахметьева. Калмыки ударили на воров и обратили их в бегство. Волга была очищена до Хованского, который потому перешел на донские притоки, отыскивая воров в самых жилищах их. Посланные им саратовцы и калмыки взяли Перекопский городок, казаков побили, дома их выжгли и разорили без остатка. Узнавши, что из Паншина воровские казаки выбрались все с женами и с детьми, Хованский отрядил вслед за ними товарища своего Дмитриева Мамонова и калмыков. 23 августа Дмитриев Мамонов настиг казаков ниже Паншина, в верстах в пяти у реки Дона. Воров было с 4000, кроме жен и детей, а босс состоял из 1000 телег. «Была баталия с ними великая», — писал Хованский царю. «И никогда я не помню, чтоб так казаки крепко стояли, а более того разумею, что крепко стояли беглые драгуны и из полков солдаты, а наибольше полку господина фельдмаршала Шереметьева, как он шел снизу, так же и других полков». Воры потерпели страшное поражение, ушло их немного, только в двух лодках. Женщины, дети и обоз достались победителям. Хованский выжег 8 городков, 39 городков добили челом и приведены к присяге. В то же самое время Долгорукий губил воров с другой стороны. Он выступил из Черкасска к верховым городкам и 13 августа писал царю: «От вашего величества мне сказано, чтоб мне с ними жестоко поступать, и я для того не так жестоко поступаю, что невозможно. И так, к которому городку приду, бегут в леса, и иные к Некрасову. А ежели б я поступил жестоко к первым городкам, все б к вору ушли». По письмам Некрасова из 16 станиц собралось в Ясаулов городок 3000 человек с женами и детьми и ждали Некрасова, который обещал прийти к ним своей шайкою. Долгорукий, чтобы не допустить до этого соединения, оставив пехоту и обоз, пошел к Ясаулову с одной конницей и явился перед городком 22 августа. Воры сели было в осаде, но 23 числа, несмотря на то, что приступ не удался царским войскам, выслали с повинной и целовали крест. Долгорукий взял с собою пущих воров 10 человек. Атаману Ваську Тельного четвертовал. Той же казни подверглись двое монахов-раскольников, из которых один Кирилл, не будучи попом, исповедовал, приобщал, крестил и пел молебен о победе над государевыми людьми. Других с десятка по человеку перевешали кругом городка, а иных, поставив виселицы на плотах, пустили по Дону, и казнено их больше 200 человек. Некрасов, узнав об участи Исаулова городка, побежал на Кубань с 2000 воров. Некрасов ушел, но остался еще голый. Около него собралось 1004 воров с женами, детьми и скотиной. В сентябре он пришел в Донецкую станицу по призывному письму тамошнего атамана Колычева. Недели с полторы после его прихода у Донецкого же показались царские будары. Это плыл полковник Бильс с солдатским полком и с провиантом в Азов. Казаки не выставили никакого сопротивления, а Бильс не догадался, куда попал. Голый Колычев явились к полковнику на будары с честью, с хлебом и солью. Бильс отплатил учтивостью за учтивость, попотчевал их вином и позволил ходить по бударам, осматривать пушки, свинец, казну. Давши Бильсу провожатых, Голый и Колычев отпустили его доном вниз, а сами поехали берегом за ним вслед. Только что отплыл Бильс две версты от Донецкого, как встала непогода. Будары все разбило, и многие нанесло на мель. Голый был тут и стал кричать полковнику, чтоб приставал к берегу слушать царский указ. Бильс, опять ничего не подозревая, пристал к берегу. Тут казаки бросились к нему на будару. Самого Бильса и офицеров перевязали и утопили. Казну и офицерские пожитки между собой раздуванили, а солдат забрали к себе в таборы. Государь, узнавший об этом, написал Долгорукому: «Зело печально, что дурак Бильс так изрядный полк дуростью своею потерял». Распорядившись с Бильсом, Голый с товарищами начал думать, чтобы жен и детей развести по городкам, а самим идти под украинные города. Если Долгорукого разобьют, то в городах чернь к ним пристанет, и тогда можно будет идти до Москвы, побить бояр, немцев и прибыльщиков. В этой надежде утверждало их известие, что Долгорукий полки распустил и стоит в малолюдстве. Голый уже разослал прелестные письма по Украине. «Нам до черни дела нет. Нам дело до бояры, которые неправду делают. А вы, голудьба, все идите со всех городов, конные, пешие, ноги, босые, идите, не опасайтесь. Будут вам кони, и ружья, и платья, и денежное жалование. А мы стали за старую веру и за дом Пресвятой Богородицы, и за вас, и за всю чернь, и чтоб нам не впасть в еленскую веру. А вы, стольники и воеводы, и всякие приказные люди, не держите чернь, и по городам не хватайте, и пропускайте всех к нам в донские городки, а кто будет держать чернь и не отпускать, и тем людям смертная казнь».